369. Матерь Агни-йоги. Нашедший бесценное сокровище, ни о чем другом, кроме него, думать не будет. Теряют значение все вещи земные, положение и богатство, когда обретены и начинают накапливаться и умножаться сокровища духа. Нет им цены, ибо неотъемлемы даже смертью тела. Нет им цены, ибо раскрывают перед человеком несказуемые возможности жизни духа. Открывают доступ ему в океан пространственной жизни и к неисчерпаемой сокровищнице мировой мысли. Нелегок этот путь восхождения духа в условиях тяжких земных, но достижение цели компенсирует все, через что приходится проходить. И если бы предложить сужденному ученику все блага земные в обмен на сокровища духа, ни мгновения не задумался бы он над тем, что предпочесть, земные ли блага, приходящие и заканчивающиеся жизнью тела, или неприходящее сокровище духа, неотъемлемое ни жизнью, ни смертью.